В этот последний день шоу Джейми Форбс сел в середине зала в центре 100 футов от сцены. «В этот раз вызываться не буду», — подумал он. «Что же этот человек со мной сделал? Как он сделал это?» Каждый номер программы, безусловно, был замечательным. Но он не позволял себе увлечься и внимательно следил за происходящим. Несколько слов тихим голосом. И вот уже первый добровольец впал в транс. Один взгляд на последовательность 52 карт, и он называет их по мере появления из колоды без единой ошибки. «Ваша рука крепка и несгибаема, как железный пруд», внушает гипнотизер сравнительно щуплому добровольцу, и никто из зрительного зала не может согнуть его руку. «Вы ясно видите дух усопшего мужа, миссис Доры Чепмен», внушал он девочке-подростку. «Он сейчас перед вами. Пожалуйста, опишите нам мистера Чепмена». «Да, сэр», — лепетал та, не мигая. «Он высокий и стройный, с карими глазами, черные волосы, зачесанные назад, маленькие усики. Он улыбается и выглядит чрезвычайно счастливым. На нем что-то вроде костюма для верховой езды. Официальный и... сногсшибательный, наверное, так можно сказать. Черный галстук бабочка». Тут же на огромном экране появляется фотография, и зрители видят описанного ею человека, но по-другому одетого. Руку поддерживает специальная повязка. Растяжение или перелом незадолго до того, как был сделан снимок. Но человек вполне подходит под описание. Каким-то образом девушка его увидела, если, конечно, не обманывает, и ей не было заранее известно об этом человеке, в чем Джейми сомневался. «Он обожал лошадей и верховую езду», — прошептала вдова Блэксмиту, а затем, когда тот попросил ее сказать это зрителям, тихим голосом повторила свои слова в микрофон. Все шло своим чередом, и, как и было обещано, Блэксмит демонстрировал силу мыслей людей, таких же ординарных, каким был сам Форбс до вчерашнего вечера. Он подумал, а вдруг все мы, сидящие в зале, были загипнотизированы на предыдущих представлениях, и теперь пытаемся понять, что же с нами произошло. Это все, что он мог сделать, чтобы постараться самому не впасть в транс, когда пришло время последнего номера программы. На сцене три добровольца. Один шагнул назад, едва гипнотизер легонько коснулся его плеча. Вторая начала падать и была тотчас подхвачена. Третий не отреагировал на толчок. Первого и третьего поблагодарили и отослали со сцены под аплодисменты. Учтивость каким-то образом была важна для шоумена. Форбс напрягся, пытаясь расслышать слова, которые Блэксмит тихим голосом говорил оставшейся молодой женщине, старался разобрать их по губам. Он разобрал только слово «путешествие». Гипнотизер сказал девушке что-то другое, не то, что говорил Джейми прошлым вечером, и у него ушло на это на несколько секунд больше. «И как же вас зовут, мэм?» — спросил он громко, чтобы всем было слышно. «Лонни!» — ответила та твердым голосом. «Правильно!» — сказал он. Подождав, пока утихнет смех, он продолжил чуть громче. «Скажите, Лонни, мы с вами не встречались раньше, не были знакомы до сегодняшнего вечера?» «Нет!» «Это правда!» — сказал он. «Лонни, будьте добры, пройдите сюда!» Из того, что Джейми Форбс видел, невозможно было определить, что мужчина на сцене — гипнотизер, и что девушка уже находится в трансе. Просто два человека медленно прохаживаются по сцене, ничего особенного. Они двигались от края сцены к центру. Она сделала еще три шага, потом, словно заметив, что вдруг осталась одна, повернулась и стала растерянно оглядываться вокруг. Форбс похолодел. Он знал, что она видит. Стены, камень, тюремную камеру. Но вокруг нее ничего не было.